Поттер, ты, вампир, говорит дрожащим голосом Дадли, смотря на меня. Под его ногами тоже растекается лужа. Для закрепления эффекта зашипел, оскалив клыки, касаясь языком кончиков острых когтей, вылизывая и готовясь порвать его в лоскуты, предупреждая, что если он кому-нибудь скажет, станет трупом. Дадли закивал головой, как китайский болванчик, и побежал стирать штаны. Мы с тетей, сидя на кухне, попивали чай с мятой и травами, обсуждали смену моей сущности, как так получилось и что во мне изменилось. Тетя слушала меня внимательно, особенно на моменте с зельями, блоками и прочей магической ерундой, которой я был обвешан. Спрашивала, зачем я пойду к тем, кто меня всем этим наградил, ведь они снова могут мне эти зелья подмешать и блок с ограничителями навешать. Сказал, могут, и я уверен, наверняка подольют и навесят. И ты снова, она не договорила, так как я красочно, во все клыки улыбнулся и сказал, что с моей новой сущностью сколько ни вешай, не подливай и не ограничивай, все бесполезно. Моя кровь и сущность все растворят и уничтожат, а я буду лишь притворяться и играть, ждать подходящего момента, чтобы отомстить, вырвать гнилое сердце, тухлую требуху и на ней же их повесить. Тетя едва сдержала рвотный позыв, представив кровавое месиво вместо тела и раскуроченные грудные клетки. Лишь слова о том, что они этого заслуживают, ее успокоили и убедили в необходимости быть жестоким. Тетя Петунья, как и дядя Вернон с Дадли, пообещала не рассказывать о моей иной сущности и молчать. В этом доме я гость, а она моя семья. Ее я мог считать семьей, но только ее. За нашим тихим, семейным разговором, следил из своего кресла дядя Вернон, баюкая сломанную в нескольких местах руку, качая ее, как младенца в колыбели. Тетя сказала, что вызовет скорую, как только я покину дом, а пока пусть посидит и подумает над своим поведением. За мной, как и писала в письме Молли, прибыли с целью проводить, но такого провожатого я увидеть не ожидал. Думал, Грюм с Люпином, Тонкс Кингсли, но пришел сам директор. Спросил, все ли вещи я взял и, протянув руку, пригласил навестить одного старого друга. Хочет пригласить его на должность профессора зельеварения. Спросил, а какой же предмет будет вести профессор Снейп. Оказалось, он будет преподавать зати. Ужаснулся и замер. Но навестить старого зельевара не отказался, коснулся рукой и мы аппарировали. Оказались в волшебной деревушке. Пустая улица, полуразвалившиеся домики, фонари не горят. Мы с директором подошли к нужному дому. Палисадник и огород запущен, а забор и калитка нуждались в ремонте. В таком же состоянии дом профессора, разрушенный и непригодный для жизни. Но все это оказалось маскировкой, так профессор Слизнард прятался от пожирателей, а еще применил чары трансфигурации и превратился в кресло. Директор его расколдовал, дом восстановить и привести к изначальному виду помог, а Гораций пригласил и чаем напоил. На уговоры директора вернуться не соглашался. Директор принял его отказ, но перед уходом попросился в уборную, а между нами с профессором состоялся разговор, короткий, всего пара слов с его стороны и ответ с моей. «Гарри, я знаю, вы верите Альбусу, но советую вам этого не делать. Он, паук», я на эти слова улыбнулся, поблагодарив, сказал, что знаю, и у меня своя игра, а у директора своя. Он хотел еще что-то сказать, как директор вышел и попросил забрать журнальчик, зовя меня за собой, а Слизнард, махнув рукой, согласился вернуться, но потребовал покоя бывшего директора и свой старый кабинет зельеварения. Мы с директором покинули его дом, а я спросил, с какой целью профессор вернется в школу. Не просто же так с ней поведет зати, а Слизнард зелья. Гораций знает одну тайну о темном лорде, причину, по которой он не умирает окончательно, даже если в него была послана Авада Кедавра. Он чем-то воспользовался, что-то запретное на себе применил. Но что именно, знает Гораций. Должны в этот год узнать и мы, Гарри. Надо, узнаем, не спорил. Ведь убить лорда и некоторых его пожирателей, особенно Беллатрикс, это первый пункт плана кровной мести. Разберусь с ними, перейду ко второму пункту, директор и друзья. Мы с директором снова аппарировали и оказались у норы. Нас встречали хозяева дома, улыбками, объятиями и словами фальшивой радости. Молли к моему приезду закатила пир. Приглашали директора, но он отказался. Меня кормили от души и на отвал. Я ел все, что положили мне в тарелку, пил все, что налили, но без интереса. Смысл, если я вкуса не ощущаю, сено, оно и в стойле у лошади сено. А зелья, которыми приправлена еда, на меня не действовали. Я их чувствовал, но сущностью и кровью растворял. А потом спать и готовиться к походу на косую аллею. Утро. Хочется всех проклясть, послать всех нахер. Но нужно идти за покупками, поэтому привожу себя в порядок, переодеваюсь в потертые серые джинсы, слегка вытянутую футболку и рубашку в черно-синюю клетку на два размера больше. Маскировка сработала как надо, никто не увидел, что вещи мои, но слегка измененные и специально в некоторых местах протертые. Спустился, мы всей дружной компанией позавтракали и встали к камину. Порох, слова и вот я на косой аллее. И первым делом мы идем в банк, чтобы снять денег. А ключ, какой же я был болван, он у Уизли. Они всегда распоряжались моими средствами, а я этого не замечал, а если заметил, то тут же забывал. Но ничего, они за каждый снятый без моего ведома кнат. Сик Легал ли он ответит. И только мы хотели покинуть банк и отправиться за покупками, как меня окликнул недовольный голос гоблина, требуя: «Мистер Поттер, где вы пропадали? О чем вы говорите, уважаемый? Не понимаю, что он имеет в виду». А гоблин, смотря на Уизли, говорит: «Мистер Уизли, мистеру Поттеру, как наследнику рода Блэк полагалось быть на оглашении завещания покойного лорда Блэка, а он не пришел. Раз у поверенного рода Блэк появилась возможность зачитать просьбу погибшего, то он должен ей воспользоваться. Вы, мистер Уизли, можете подождать мистера Поттера у кабинета поверенного рода Блэк. Клянусь, с ним ничего не случится». «Раз надо», — говорит Артур, а у самого в глазах золотые монеты, падающие с небес на землю, звенящие и сверкающие, складывающиеся в горку. «У меня же появился шанс проверить кровь и узнать, кому за какие зелья я буду мстить, и кто мой истинный друг, а кто им лишь притворялся». Гоблин проводил меня в кабинет поверенного рода Блэк, а мистер Уизли стоял за дверью и ждал меня. Завещание Сириуса мне озвучили, от рода Блэк мне достался титул наследника, дом на Гримма и состояние на счете. Но не это меня радовало, а приписка. «Я, Сириус Рин Блэк, передаю в руки Гарри Джеймса Поттера мотоцикл и гиппогрифа Клювокрыла. Документы прилагаются». Состояние и титул меня не так волновали, как дом и приписка. Дом на Гримма, мой дом, моя крепость, а как хозяин, я точно закрою доступ всем, особенно Уизли. И сделать это решил прямо сейчас. Кричер. Крик, и предо мной появился тот самый, вечно брюзжащий эльф. Он хотел что-то вякнуть, возмутиться, что ему приказывает какой-то полукровка, как я приказал, закрыть доступ на Гримма для всех, кроме меня. «Как прикажете, наследник Блэк», — поклонился он, а мы с поверенным рода перешли к моей просьбе. «Проверить кровь — дело 10 минут и 50 галлеонов. Надрез, несколько капель на свиток, время на то, чтобы проявилась вся информация, и вот, я вижу, кто мне что подливал и кто какие блоки и закладки вешал». И список друзей сократился до двух. Луна Лавгут и Ремус Люпин. Они мне ничего не подливали, закладки и блоки не вешали, сейфом по липовому разрешению не пользовались и память не стирали. А вот все остальные, чем-то передо мной, но провинились. И начнем по возрастающей. Гермиона Грейнджер. Зелья. Дружба, доверие, рассеивание внимания, заклинания и чары. Обливейт. 10 раз. Империя. 3 раза. Списание со счета рода Поттер. 400 галлеонов. Рональд Уизли. Зелья. Дружба, доверие, рассеивание внимания, заклинания и чары. Обливейт. 12 раз. Империя. 1 раз. Списание со счета рода Поттер. 600 галлеонов. Фред и Джордж Уизли. Зелья. Дружба, доверие, рассеивание внимания, заклинания и чары. Обливейт. 5 раз. Империя. 0 раз. Списание со счета рода Поттер. 800 галлеонов. Невилл Лангботтом. Зелья. Дружба, доверие, рассеивание внимания, заклинания и чары. Обливейт. 5 раз. Империя. 1 раз. Списание со счета рода Поттер. 200 галлеонов. Джинни Уизли. Зелья. Дружба, доверие, любовь, блоки, рост, память, зрение, заклинания и чары. Обливейт. 3 раза. Империя. 0 раз. Списание со счета рода Поттер. 1000 галлеонов. Молли и Артур Уизли. Зелья. Дружба, доверие, родственные чувства, привязанность, рассеивание внимания, отсутствие аппетита, блоки, рост, память, зрение, заклинания и чары. Обливейт. 15 раз. Империя. 5 раз. Списание со счета рода Поттер. 2500 галлеонов. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Зелья. Безоговорочное доверие, ненависть к факультету Слизерин, студентам и профессору Снейпу, безрассудный героизм, блоки, рост, память, зрение, аппетит, магия и родовые способности, закладки, кошмары наяву и во сне, суицидальное расстройство, психическое расстройство, депрессия, психоз, невроз, заклинания и чары, обливейт, 20 раз, империя, 6 раз, списание со счета рода Поттер, 5500 галлеонов. Да, мистер Поттер, говорит гоблин, смотря на проверку крови, от этого всего нужно избавиться и как можно быстрее, на что я красочно улыбнулся, показал клыки и красные радужки глаз, говоря, что уже избавился. Гоблин сглотнул нервный комок и согласился. Да, так тоже можно, потом спросил. Титул лорда Блэк и Поттер когда будете принимать, показал на несколько пунктов, а еще на новое имя. Видимо, это часть ритуала обращения. Новая жизнь, новое имя. А старое стало вторым именем. Имя мне теперь. Мариус Гарольд Поттер, наследник Поттер, наследник Блэк. В следующее лето, уважаемый, сказал я. Гоблин не настаивал, говорил, мне нужно время, чтобы с новой сущностью слиться, познать способности, а уже потом родовые дары распечатывать и постигать. Блоков на мне нет, но дары, кроме Парсилтонга и Анимаги, временно недоступны. Стану лордом, получу и родовые дары. А пока учусь, гоблин взял на себя ответственность восстановить все списанные с моего счета средства. Взял подписанную кровью бумагу о том, что я разрешения всем перечисленным людям не давал, а если и давал, то был или под империя, или об этом не помню из-за обливейта. Обговорив все с поверенным, покинул кабинет. Мы с гоблином уложились в 10 оговоренных минут. Стоило мне выйти из кабинета, как мистер Уизли тут же спросил, что оставил мне в наследство Сириус. Сказал, что ничего кроме мотоцикла и дома на Гримма. Он изгнанник, и права на состояние и титул лорда не имеет, как и я. Так что дом и макгловский мотоцикл. Мистер Уизли расстроился, типа за меня, но сказал, хоть дом твой, а значит и их, но хрен они ядреный получит в заднице, а не дом на Гримма. Доступ я закрыл, лавочку и списание средств прикрыл. Если что, то сейф рода Поттер на нуле. Сказал об этом мистеру Уизли, говоря, что скорее всего год в школе для меня последний. Золота в сейфе более нет. Услышав это, Артур паник, говоря, что директор что-то придумает. Пока же мы пошли за покупками, а после вернулись в нору. Еще несколько дней и в школу. Да начнется игра. 6 глава ты, я и амортенция. Примечание к части. Бета здесь была. Неделя тянулась слишком долго. Мне показалось, что я провел у Уизли год, а не 7 дней. Все это время я сдерживался, как мог. Улыбался Молли и Артуру. Говорил, что рад выбраться из плена Тисова и провести время с настоящими родными. Молли и Артур наигранно улыбались, радовались, что я считаю их семьей. Молли прижимала меня к себе, гладя, целуя в макушку. Меня от этого передергивало, но я терпел, как и глупые шутки близнецов, над которыми приходилось смеяться. Наравне с Роном бастовал против Гермионы, которая заставляла нас делать уроки или хоть что-то почитать, но большим испытанием стала Джинни. Ее настырные телодвижения в мою сторону, подкаты и поцелуи, это меня просто выбешивало. Особенно когда я был против, а меня зажимали в углу или прижимали к стене с требованиями поцеловаться. Приходилось делать над собой усилия, и прижимая ее к себе, отвечать на поцелуй. Слюняво, гадко, мерзко, особенно зная о том, что у нее нет в отношении меня никаких намерений, кроме меркантильных. Фу, одним словом, кошмар. Не каникулы, а сплошные испытания и проверки на прочность. И слава Создателю, эти 7 дней закончились. Утро 1 сентября. Суматоха, сутолока и крики Молли и Артура, раздающиеся на весь дом. Почему? Так спать надо меньше, или ложиться раньше, а лучше будильник завести. Я-то давно не спал, да и вообще не спал. Бродил по окрестностям и огороду, наслаждался ночной тишиной и свежим воздухом, луной и звездами над головой. А утром началось. Была бы моя воля, то плюнул бы на них на всех и своим способом до платформы добрался. Но не могу, поэтому жду, скрипя зубами. Рончику же, почти перед самым выходом еще и позавтракать захотелось. Время и так впритык, а он свой желудок бездонный наполнить решил. По сути, Молли должна ему за трещину дать за то, что отвлекает и время отнимает, а она наоборот его одного покормить решила. Остальных же гоняла и причитала, что опаздываем. Я смотрел на это на все и ждал, просто ждал. Сросся с обстановкой, так сказать. Сидел на лавочке в огороде, гоняя гномов. Мне хватало лишь Парсилтонга. Шикнул пару раз на змеином. Проваливайте. И готово. Когда все были готовы, там меня и нашли. быстро отпарировали и оказались у вокзала Кингс-Кросс. Прошли через стену и оказались на родной платформе 9, а там поезд. Запрыгнули на последних минутах. Над нами смеялись все, кому не лень, особенно слизеринцы. И в первых рядах Малфой с толстяками. Паркинсон и Забинитак, на подтанцовках. А Нот, он, тихий, спокойный и молчаливый, но наблюдательный. Нашли купе, расположились и отдышались. А мне бы поспать, так не дадут. Тут и Невиллу пришел, и хорошо, что не один, а с Луной. Ее компания меня успокаивала и от самой жестокой и кровавой мести раньше времени отвлекала. Она сидела с Невиллом, считалась его девушкой, но никаких поползновений в ее сторону у Невилла не было, он на нее не реагировал, взглядом прожигал Джинни. Несмотря на то, что они стирали мне память, я отчетливо помнил все те моменты, когда заставал эту парочку трахающимися в комнате Рона или Гермионы. Они, как старосты, имели некоторые привилегии, которыми пользовались эти двое ненасытных кроликов. Да и Луна меня не только предупреждала, но и показывала. Об этом я тоже забывал, но больше не забуду. И сейчас, смотря на этих двоих, ощущаю исходящее от Джинни вожделение, тягу внизу живота, кипящую от желания кровь и привкус пота с мускусом на языке и в носовых пазухах. Отвлек шепот Луны, который слышал только я, так как на ее слова никто не обратил внимания. «Гарри, я знаю о них», — говорит девушка, — «лишь для меня одного, еще с того года. Я говорила тебе, предупреждала, даже показывала». Я улыбнулся ей с благодарной улыбкой, шепнул: «Я все помню и знаю». Она улыбалась в ответ, говоря, что рада и поможет мне сделать все то, что я запланировал. И не она одна. Хотел спросить, кто еще, как она прижала пальчик к губам и отрицательно качнула головой. А все потому, что на нас обратили внимание и ввели в разговор. Но речь, как всегда, пошла о квиддиче и уроках, особенно о профессоре Зати. Я знаю кто, но не скажу. Пусть для них это будет сюрпризом. Потом обсуждали змеи и Малфоя в частности. Пропускал половину слов мимо ушей. После того, как зелья и закладки из меня выветрились, к Малфою ненависти и злости я не ощущал. Так, легкую неприязнь, вызванную нашими общими моментами. За всеми этими разговорами мы приехали, собрали вещи, переоделись в мантии. Рональд и Гермиона вышли раньше нас, выполняли обязанности старост, а мы, Луна, Невилл и Джин, не шли к каретам. Через минут 5 или 10 к нам присоединились и Рон с Гермионой. Доехали, спустились и пошли в школу. По пути в школу и зал видел белую макушку Малфоя в сопровождении троих друзей. Не обратил внимания в поезде, не до этого было, но вот сейчас, отчетливо ощущаю странный запах, исходивший от слизеринца, волнующий мое обоняние. С ним явно что-то не так, и запах мне кажется знакомым. Только что напоминает, не пойму. Хотелось проверить его на вкус, не обязательно укусить, но поцарапать и слезать капельки с кончиков когтей, этого вполне хватит. Но чтобы это сделать, его нужно поймать, или по старинке врезать, тогда я пойму, что с ним не так, но это будет позже. А пока я просто наблюдаю. Набить рожу Малфою и разбить его нос, я всегда успею. Распределение, представление профессорского состава и пир. Все как обычно, за исключением момента с профессором Зати. Ух, как ругались гриффиндорцы, когда директор назвал с ней по новым профессором Зати. Думал, они бастовать начнут и возмущаться. Но не начали, хотели, да только под суровым взглядом директора сдулись. Зато как радовались слизеринцы. Если бы в рамки дозволенного воспитания входили безудержные овации, свист, танцы на столах, громкий смех и дружное тыканье указательными пальцами в сторону нашего стола, то они бы это сделали. Но они лишь сдержанно аплодировали, при этом широко и открыто улыбались, смотря на нас победным взглядом. А гриффиндорцы скалились и гоняли в голове мысли о массовых вызовах на дуэль. А в гостиной и комнатах эта новость стала главной. Все, кому не лень, обсуждали пост профессора с ней и подумали, что с этим можно сделать. Но ничего с этим не сделаешь. Ведь директор поставил профессора Снейпа на пост преподавателя Зати потому, что хотел вернуть Слизнарта. У директора мысли мирового масштаба, и в данном случае факультетская вражда, распаляемая годами, его не волнует. Победить темного лорда, убив его окончательно, вот что он хочет в первую очередь, а уж потом смотреть на вражду двух факультетов и пожинать плоды трудов своих. Споры и обсуждения стихли глубоко за полночь. И как же хорошо, что спать мне не нужно в принципе. А если вздремнуть пару часов, то их за глаза хватит. Но спать я не собирался. Лежал в кровати, закрывшись балдахином, читал учебник по зельеварению. То, что зелье не моя стезя, факт. Читаю и половину не понимаю, но на один из вопросов нашел ответ. Листал учебник, смотрел на зелья, мази, настои и отвары, которые мы будем проходить в этом году, и наткнулся на одно зелье, название которого всплыло в моей стертой памяти. Амортенция. Это зелье мнимой любви, сильнейшее и приворотное во всем магическом списке рецептов. И именно этим зельем меня опаивает Джинни, а варит его Молли. Вкусивший этого зелья становится рабом любви к тому, на кого оно направлено. Обновлять эффект нужно раз в 3 месяца, иначе влияние будет ослабевать, как и у всех остальных зелий, таких как дружба, доверие и далее по списку. И вот почему Уизли зовут меня именно на 1 или 2 последние недели летних каникул. В конце мая зелья подливаются, 3 месяца я нахожусь под их влиянием, а в конце лета, перед школой, когда заканчивается действие, весь набор в крови обновляется. Значит, 3 месяца, шепотом спросил самого себя, и в мыслях щелкнула идея, а почему бы не отплатить им всем, той же самой монетой, почему бы не разбавить их кровь зельями, любви, дружбы, доверия, рассеивания внимания, и я даже знаю, как мне это провернуть. Шепотом, Кричер, на зов прибыл домовой Блэков, поклонился и спросил, что наследнику надо от старого эльфа, а я с обворожительной улыбкой спросил, скажи, Кричер, в запасах рода Блэк есть зелья, амортенции, рассеивание внимания, дружбы и доверия, есть, молодой господин, зелья высшего качества, варила их покойная хозяюшка Вальбурга, а она была негласным мастером зельеварения, сваренные ей зелья даже через 100 лет не потеряют своих свойств, отчитывался передо мной эльф. То, что леди Вальбурга, мастер-зельевар, в курсе, Сириус рассказывал, поэтому Кричер меня не удивил, но ответом порадовал. Отлично, мне нужны все эти зелья, эльф поклонился, а я добавил, ты подольешь их определенным людям, и будешь это делать раз в 3 месяца, а амортенцию раз в месяц. Эльф предупредил, что зелье любви из-за некоторых ингредиентов может вызвать привыкание и даже ломку, как у наркомана, на что я сказал, все так же, улыбаясь, это прекрасно, Кричер, зависимость от зелья и ломка, это то, что надо, молодой господин мстителен, да, они ответят за все, в том числе и за смерть Сириуса, значит, так, кому что подлить, амортенцию, Джинни Уизли, а остальной набор Невиллу Лонгботтому, Рональду Уизли, Гермионе Грейнджер, той же Джинни Уизли, эффект усилить кровью, волосами и частичкой кожи, эффект мощнее и дольше держится, снова поклон от эльфа, слова о том, что я достоин быть наследником рода Блэк, мысли мои темные, как и поступки, истинно темный наследник, это он еще о сущности не знает, приказал, чтобы завтра утром они вкушали еду, приправленную зельями, эльф поклонился, исчез, оставив меня одного, наедине с мыслями, лежал в кровати и предвкушал завтрашний день, я уже видел, как разгораются наведенные зельями чувства дружбы, доверия, а также эффект от рассеивания внимания. Уверен, год будет веселым. Для каждого друга свое испытание и участь. Гермиона, из-за учки и отличницы, станет разгильдяйкой, лентяйкой, учеба для нее станет в тягость. И из лучшей ученицы факультета она станет худшей, на 1 ступени с Роном. Рональд, его участь такая же, как у Невилла. Быть моими собачками, смотреть мне в рот и ловить каждое слово, смеяться над всеми моими шутками, делать все, что скажу, но больше всего я ждал момента с любовным зельем, тихо, едва различимо смеясь, говоря, Джинни, ах, Джинни, я в предвкушении, в ближайшее время будем лишь мы, ты, я и амортенция, 7 глава слежка, примечание к части, бета здесь была, Теодор, новый учебный год, поезд, друзья и планы на будущее, но какое у нас, отпрысков пожирателей смерти будущее, служение темному лорду и пожизненное презрение, никакой спокойной жизни и учебы ждать не придется, на наш факультет и так, как на зло вселенского масштаба смотрит, а после возрождения лорда и подавно, уверен, в каждом слизеринце видит пожирателя, не отрицаю, среди нас есть его верно преданные последователи, смотрящие с восхищением, заглядывающие в рот, ловящие каждое движение, особенные даже меткой отмечены, так сказать, награда за старание, и как же хорошо, что я в их число не вхожу, Панси и Блейзу также повезло, их обошла честь быть им отмеченным, толстяки же сами, в первых рядах руку под метки подставили, идиоты, а вот Драко не повезло, сиятельный лорд Малфой попал в немилость к Волан-де-Морту, мало того, что лорд занял Минор Малфоев, тетю Нарциссу использует как личную служанку, дяди Люциусом полы моет, а над Драко смеется и угрожает его за любую провинность своей змеюки скормить, так еще и метку поставил, на глазах всего ближнего круга. Последней каплей терпения Драко стало задание убить директора, личное задание, об этом поручении знают лишь Малфой, лорд и я по большому секрету лучшего друга, и как именно, спрашиваю, пока к нам с Драко не присоединились Панси и Блейз, у друга ни единой мысли, и вообще нет ни единого желания руки кровью директора марать, какой бы он сволочью и гадом не был, понятия не имею, обреченно, говорит Драко, опуская голову на сложенные руки, врываясь пальцами в волосы с силой натягивая, я должен хоть что-то предпринять к Самайну, в противном случае, что именно произойдет, понятно, много круция и пытки, Люциус выдержит, а вот Нарцисса, маловероятно, думать над тем, как именно отправить директора к госпоже на чай решили общими усилиями, не привлекая Панси и Блейза, Драко, тя, вот вы где, влетает Панси, открывая купе, вспомни солнце, вот и лучик, а за ее спиной Блейз, мимо прошли толстяки, задрав носы с важными выражениями лица, словно в 16 лет мастера получили, видел всех, почти, не мелькали на платформе яркие рыжие макушки Уизли и Поттера, да и лохматой заучки я не видел, где, вот в чем вопрос, заметил Идрака, спросил, Лангбаттома на платформе видел, Слав Гуд поздоровался, а куда Уизли и Поттер подевались, отвлекаясь от задания лорда и нависшей над родителями угрозы, переключился на любимую тему, шутки над рыжими и героем, Гринджер он просто не воспринимает, грязнокровка, она и есть грязнокровка, посмеялись над тем, что герой струсил, лорд и его воскрешение отпугнуло Поттера от учебы, или же он усиленно проходит тренировку по боевой магии, а у Уизелов банально денег на учебники не хватило, вот они и не пришли, Гринджер же просто не заметили, но тут, на последних минутах перед отправлением влетают рыжики, за их спинами мелькает герой, смотря на всех бегающих в суматохе друзей, как кот, переевший сметаны, лениво и без интереса. Драко, как всегда это бывает, выдал приветственный перлой шутку насчет бедности Уизли и недалекости героя. Уизли, взревел, хотел кулак с носом Драко столкнуть, а Поттер проигнорировал, махнул рукой и прошел в поезд на поиски купе, а я провожал его взглядом, замечая странности. За его спиной рюкзак, на нем новая одежда, пусть и выглядит потертой, таковой не является и очки не такие, как раньше. Показалось, что стекла слегка затемненные, и внешность, она изменилась, не сильно, но если вглядываться и знать, где искать, найдешь. Светлее кожа, без веснушек и родинок, он прибавил в росте, едва заметно раздался в плечах, волосы стали послушнее и темнее на несколько оттенков и длиннее. Обычно он коротко стрижется, а тут они лежат волнами, а кончики едва касаются ушей. Цвет глаз ярче и насыщенней, черты лица резче. Раньше мне казалось, его любой порыв ветра сдует или пополам переломает, но не сейчас. Поттер не худой, сейчас точно. Несомненно, то, что он ловец, имеет какую-никакую физическую форму и летает лучше Драко, факт, с этим и Малфой не спорит. Ловкость и легкость была и на прошлых курсах, но в этот год появилось ощущение некой внутренней силы. Он стал похож на хищника. Движения размерены, плавны, тягучи, а взгляд цепок и внимателен. Он видит все и всех, даже меня. Уверен, он понял, что я заметил изменения. Но, по поведению, ему плевать. Уизли, Гринджер и Поттер прошли в поезд, заняли купе и больше мы их не видели. И о них забыли. Дальше дорога и обсуждение предстоящего учебного года. А у Хаксмида Панси и Драко пошли напоминать ученикам о мантиях и дать напутствие первогодкам. Приехали, надели мантии, вышли и разошлись по каретам, а там распределение и шок, декан стал профессором Зати, а зелье ведет старый профессор Гораций Слизнард. Зачем? Понятия не имеем, директор, этим все сказано, декан наверняка знает, но нам не скажет, а мы и не спросим, меньше лезешь, лучше спишь. Утро, мы с Драко и Блейзом неспешно собираемся, приводим себя в порядок и идем в гостиную, Драко и Панси ведут первогодок в зал, а мы идем рядом. В зале было тихо и спокойно, многие еще не проснулись, сидели, склонившись над тарелками, делали вид, что ели, а на самом деле дремали. И лишь до тех пор, пока со стороны гриффиндорского стола не раздался громкий, заливистый смех, с нотками истерики, принадлежавший Уизли. Наши быстро проснулись, отложили в сторону приборы и повернув головы на голос рыжего, наблюдали картину, а его поглотила истерика. Он смеялся без устали, до слез, держась за живот, хлопая ладонью по столу, лавочке. «Уизли, чего это, умом тронулся?» — спросила шепотом Панси. Мы дружно с Дракой Блейзом кивнули, мол, похоже на то. Поттер же смотрел на друга с улыбкой, продолжая что-то рассказывать, отчего смех Уизли распалялся с новой силой. К этому смеху и восхищению присоединился Лонгботтом, но не ржал как Уизли, а сказал на весь зал: «Гарри, это же шутка года!» Хлопая его по плечу, восторгаясь и поклоняясь поттеровскому чувству юмора. И вроде, Уизли отпустила, представление закончилось, как новый кадр Уизлетта, прижимающийся со спины к герою, ластящийся около него, как кошка в течку. А Поттер принимает ее телодвижение, как будто так и надо, так задумано. То, что они встречаются, знает вся школа, а еще всей школе известно о том, что спит Уизлетта с Лонгботтомом. Знает ли об этом герой? Без понятия. Думаю, знает, или ему плевать, или там что-то другое. Ты на Гринджер посмотри, толкает меня Драка. Она учебники из рук выпустила, Поттера и Уизела не поучает, за первогодками не следит. Она уставилась в одну точку и сидела замерев, не моргая, а потом встала, тряхнула головой, отгоняя мысли. Собрала первогодок, скомандовала Уизли и Поттеру, а также Лонгботтому шагать на уроки, а сама повела первокурсников на уроки. А учебники оставила, шепотом сказал я, смотря на стопку книг и Гринджер, идущую без них. Рядом плелся Уизли, а Поттера и след простыл. Ушел на уроки, оставив друзей одних. Меня же не прекращали грызть червячки сомнений. С Поттером в этот год явно что-то не так. Его щенячьим верным поведением заразились друзья, став перед ним распинаться и заискиваться, искать внимания и компании. Уизлетта ведет себя так, как в те годы вел себя он. То, что раньше делал Поттер, сейчас делают Лонгботтом, Гринджер, Уизли и Уизлетта, словно они резко поменялись ролями. Теперь герой смотрит на них с превосходством, позволяя говорить, хвалить, быть рядом. А им только и надо, что похвала и одобрение. Странно, но интересно, что же это? И с Поттером явно что-то произошло. Определенно, в отличие от предыдущих, этот год обещает быть интересным. Драка. Отвратительные каникулы, но на удивление отличная учеба. Первые два месяца точно. А все Поттеры и его поведение, точнее поведение его друзей и подружки. Первый учебный день и ситуация в большом зале стала своего рода точкой отсчета для нечто большего. Чего именно? Пока загадка, но то, что происходило с окружающими его гриффиндорцами, меня несказанно радовало. Уизли заглядывает к нему в рот, ловит каждое движение, смеется над каждой его шуткой, или простыми словами, ждет одобрения к поступкам и действиям, казалось, и на собачьи команды среагирует. Одно слово Поттера фас и Уизли побежит, как послушная собачка. Лонгботтом стал щитом и телохранителем Поттера, везде ходит рядом, ото всего оберегает, защищает. Мог бы, и Аваду за него словил, грози герою такая опасность. Уизлетта, влюбленная в героя по уши, не упускает возможности к нему прижаться, в большом зале сидит рядом, держит руку Поттера, как мягкую игрушку, вжимаясь в него. Как и Рональд подставляет всего себя для похвалы и одобрения. А Гринджер отдельная тема. Из-за учки и невыносимой всезнайки, вечно собранной, во всем пунктуальной и идеальной до тошноты стала раздолбайкой не меньше Уизела. На свои обязанности старосты плевала еще тогда, в первые дни учебы, бросила муштру друзей, и сама махнула рукой на учебу. Большую часть времени на уроках спит или их прогуливает. Да и поведение самого Поттера отличается. Он или прозрел, или повзрослел, а может все разом. И смотреть на такого героя приятно. Собранный, опрятный, внимательный, сдержанный, учебу подтянул. Никуда не опаздывает, все успевает, и учиться, и уроки делать, и в квиддич играть и команду тренировать. Напрягало меня лишь одно, запах, едва уловимый запах, напоминающий воздух перед грозой. От него пахло именно так. Мои обостренные сущностью рецепторы улавливали нотки и остаточный шлейф, оставляемый Поттером. Едва ощутимый, но стойкий. Замечал изменения в запахе героя Тя. Не сразу, а ближе ко дню рождения. Приближалось 17-летие, а с ним и пробуждение наследия, перешедшего от матушки. И за 4 недели до дня рождения в Теодоре просыпалась сущность. На всю мощность били 5 чувств. То разом, то по отдельности. И когда одолевало обоняние, Тя мог со мной согласиться. Чуял, что от Поттера пахнет именно грозой. Как и сегодня, сидя за партой на уроке зельеварения, Несмотря на кипящие котлы и варящиеся зелья, мы с ним чувствовали этот самый шлейф. Он стал еще насыщеннее и не перебивался витавшими рядом запахами. «Драка, ты в Поттере дырку прожжешь», — шептал мне Тиа, держась за голову. «Сегодня день обострения всех пяти чувств разом. Поэтому глаза его закрыты, уши с самого утра закрыты берушами, на руках перчатки, в нос вставлены фильтры, только со вкусом сделать ничего нельзя. Если только сделать разгрузочный день и ничего, кроме воды не употреблять. Мне покоя его запах не дает». Не отрывая взгляд от спины героя, говорю Тиа, который ничего, кроме котла с зельем, не видит, но в разговоре участвует. «Думаешь, он тоже из наших?» – спрашивает друг шепотом. «Думаю, да. Он сильно изменился в этот год. Сам знаешь, просто так это не происходит. А еще этот запах. Люди так не пахнут. Теодор был со мной согласен, спросил, как нам это выяснить. Ответил: проследить за Поттером, хотя бы неделю. Где-то да проявится сущность», Тиа уточнил. «Если она у него есть, а я уверен, есть, определенно есть. Вот и узнаем», — сказал друг, помешивая зелье. Когда урок закончился, мы с Тиа проследовали за Поттером. Он пошел не в гостиную отдыхать и от задания отлынивать, как все, заучка в том числе, а в библиотеку, и мы за ним. Отдав сумки Панси и Блейзу, шли за героем. В библиотеке он сидел за столом в обществе томов, свитков, в одиночку. Мы с Тиа, взяв нужные книги, сели неподалеку. Делали задания, при этом внимательно слушая. Включили на полную мощность обоняние и слух. За эти несколько часов к нему никто не присоединился, он сидел в гордом одиночестве. И, судя по всему, был рад. Ничего нового от Поттера не исходило. Все тот же, едва заметный шлейф грозового воздуха. Что за существо может так пахнуть, без понятия, но мы это выясним. Обязательно. Теодор: то, что Поттер не человек, факт. Но кто именно, загадка. И эту загадку мы с Драко решили разгадать. Для этого продумывали план действий. Размышляли над тем, что следить и наблюдать мало, нужно чаще пересекаться и начать общаться. Хотя бы по учебе. Был необходим повод, и он у нас появился. Ненавистная трансфигурация, в которой хорош герой. И тут на нас словно само провидение снизошло. Маккошка задумала проект, совместный с Гриффиндором. Зачем? Еще один вопрос, но нам с Драко это как раз на руку. Как и распределение по подгруппам, огласила профессор группы в тот же день. И гриффиндорцы, как и мы, были в шоке от ее решения. Я распределила группы. Ученики не переходят из одной группы в другую, все пункты задания делаются совместно. Если будут переходы из группы в группу, или отказ сотрудничать, не зачитай минус 100 баллов, как с факультета, так и лично со студента, все в шоке, но профессора МакГонагалл слушали, не перечили и ждали оглашения своей группы. Нам с Драко повезло, профессор назвала нашу группу. Следующая группа: Поттер, Уизли, Малфой, Нот. Все замерли, а Поттер лишь улыбнулся, усмехнувшись. А Уизли и слова не сказал, смотрел на Поттера и ждал команды, ее не последовало. Поэтому Рыжий и не возмущался, сидел смирно. А я уловил едва заметный шепот, скорее шевеление губ, сложившееся в «хорошая собачка», снова та улыбка и легкая усмешка. Работать над проектом стали в тот же день. После урока договорились встретиться в библиотеке. Возражений не было. Вечером, как и собирались, пришли в библиотеку, взяли по списку все необходимые книги и приступили. Не пришел лишь Уизли, так что в библиотеке сидели втроем. Первым делом кратко набросали план работы, а потом распределили обязанности. Все это сопровождалось тонкими шутками и намеками на просветление геройских мозгов, остывшую гриффиндорскую голову и отсутствие приключений назад. Поттер не отрицал, отвечал теми же шутками, говоря о его белой шелковой шкуре, потерявшей блеск с воскрешения лорда, и такой же многострадальной заднице, на которую он получил приключение. «Ты ничего не знаешь, Поттер», — шипел на него Драко, а герой отвечал: «Знаю, Малфой», — показал на голову. «В тот год я был с ним ментально повязан и видел все, что видел он и его змея, всех его сторонников, как вынужденных, так и идущих за ним по собственной воле. И если не путаю, Малфой, лорд оккупировал твой минор», — голос его тих, спокоен, даже монотонен, тогда как Драко готов подобно вулкану взорваться, «и мне плевать, Малфой, на твоего отца и всех приспешников. Жаль лишь леди Нарциссу. Она мне родня и последний человек, напоминающий о Сириусе». А вот на имени его крестного голос Поттера дрогнул. «Ты», — рыкнул Драко, но запал его пропал, Он рухнул на стул, сказав: «Прими мои соболезнования по поводу смерти Сириуса», — сказал друг, а Поттер кивнул и покинул библиотеку. Следом ушли и мы. Драко впервые на моей памяти принес кому-то соболезнования. То ли повзрослел, то ли Поттер на него так влияет. А с этой слежкой и странностями героя мы забыли о миссии лорда. Думать, как именно убить директора, вот чем занимались после отбоя, усыпив для надежности Блейза. И ничего интереснее не придумали, как отравить. А для этого заказать через отца Драко сильный яд и любимый ликер директора, украсить бантиком и подарить, надеясь, что прокатит. Драко. Совместный проект убедил нас с Тиа, что Поттер не человек. Мы с другом могли убедиться в этом по некоторым причинам. Первое – запах, стойкий запах воздуха, пропитанного раскатами грома и грозы. Второе – внешность, бледный, с резкими чертами лица, яркими глазами и послушными, и с синетьма черными волосами, лежащими локон к локону. Третье – поведение и манеры, которые значительно отличались от прошлогодних. Четвертое – реакция на происходящее, звуки, движения, магию, особенно на уроках декана. В некоторых моментах он себя сдерживал, казалось, он мог увернуться, уклониться или поставить щит, но не делал этого намеренно, специально. «Нет, я так больше не могу», – говорю. «И что ты предлагаешь?» – спросил Тиа, потирая переносицу. «Уже неделю как не прекращая работают на полную мощность все пять чувств, а сущность завладевает другом и норовит вылезти наружу. Чем ближе день рождения, тем чаще дают о себе знать птичьи особенности. То глаза птичьими станут, то нос клювом, то на руках когти появятся, то в волосах перья, то голова по птичьи на бок повернется. Я предлагаю Поттера к стене прижать и все у него выведать. А если он тебе по старой дружбе нос сломает, или пошлет, мне компания такого Поттера приятна, с ним можно о многом поговорить, да и уроки с ним учить одно удовольствие». Не отрицал то, что Поттер стал нам приятелем, не другом, но приятелем по интересам. Учеба и квиддич одни из них. Будем надеяться, что не пошлет, говорю. А тебя предупредил, если что, он предупреждал. Но от идеи прижать героя к стене не отказался. Мне как раз негатив скинуть надо. Не стали откладывать на завтра то, что решили сделать сегодня. Нашли Поттера в коридоре Коктеврона. Он провожал Полумну, они с ней о чем-то разговаривали, смеялись и, дойдя до лестницы в гостиную Воронов, разошлись. Поттер шел к себе, как мы с Тиа его окликнули и, догнав, прижали к ближайшей стене. Он не сопротивлялся, просто спросил: «Парни, что вам от меня понадобилось в выходной?» Как всегда тихо и спокойно. «Правду, говорю Поттеру, ты не человек. Кто ты, Поттер?» Спрашиваю, а Тиа призывает птичьи когти, говоря: «Сам или помощь?» Усмешка и улыбка, со словами: «Сам, но не сейчас, я вам не настолько доверяю, чтобы выложить все сразу. То, что я не человек, да, а кто, не скажу». Снова та улыбка и слова: «Даю вам 2 месяца подумать, а еще приглашаю на рождественские каникулы на Гримма, там все и обсудим, как вам». Мы с Тиа не отказались, отпустили Поттера, а он шепнул, едва слышно: «Лишь для меня. Нужна помощь с директором, обращайся», — сказал он на Парселтанге. «Я в шоке, а Тиа в прострации, и мы с ним поняли, что Поттер на шаг впереди нас. Он в курсе нашего с Тиа наследия, а мы о его сущности не знаем ничего, от слова совсем. Только то, что он обладает, как и мы, обостренными чувствами, явно сильнее, как физически, так и магически, а еще своеобразными вкусовыми пристрастиями. Но нам эти знания ответов не дают, только еще больше вопросов». 8. Глава «Рождественские хлопоты». Примечание к части. Бета здесь была. Спасибо тому, кто спас сову от натягивания на глобус. Гарри. Год начался со странности и заинтересованного взгляда слизеринцев, одного блондинистого, второго брюнетистого. Потом заинтересованность переросла в наблюдение. Первое время наблюдение было ненавязчивым, я не обращал внимания, но с каждой неделей интерес этих двоих ко мне и моим изменениям усиливался, стал пристальным. Нотт и Малфой начали за мной следить. Первое время меня это напрягало, до зубного скрежета доводило, но потом я плюнул и ответил тем же. И в отличие от них, многое выяснил, особенно об их сущностях. Как оказалось, эти двое являются носителями нечеловеческой крови. Будучи наследниками старых магических родов, с предком волшебным существом наследуют его сущность в 16 или 17 лет. Малфой пробудил суть ледяного нога в свой 16 день рождения, а у Нотта сущность пробудится в 17, а это в середине ноября. а пока, за 3 недели до дня рождения испытывает издержки пробуждаемого наследия. Птичьи замашки и особенности организма гарпии не дают спокойно учиться и вести себя так, как раньше. Приходится все позывы и приобретаемые черты характера и потребности контролировать. Малфою в этом плане везет куда больше. Его никто в сущности не заподозрит, он как был змеюкой, так ей и остался, как и меня собственно. В замке о моей нечеловеческой природе знает только Луна. Лишь с ней одной я могу спокойно общаться, обсуждая любые темы. Вел себя так, как привык за проведенное с Маром и Реем время. И когда ты им расскажешь? Шепотом спросила подруга, касаясь моих плеч, проводя по шее кончиками тонких, длинных пальцев, поднимаясь все выше и выше, зарываясь ими в тугие кольца кудряшек. А я, сделав последний глоток, залезав в края раны, все еще не отпускал Луну из объятий, водил носом у шеи, плеча, зарывался в серебряные волны волос, вдыхая запах ночного воздуха, касаясь прохладной кожи легким поцелуем со словами благодарности, ответил на ее вопрос. Я пригласил их на Гримма в рождественские каникулы, а придут или нет, без понятия. Луна спрыгнула с подоконника, который мы заняли в коридоре ее факультета, накрывшись пологом тишины и отвода глаз. Это окно места наших встреч. У нас с ней своего рода договоренность. Раз в 3 дня Луна меня кормит, позволяя выпить 5 глотков ее крови, а я не отказываю ей в прогулках в ночной запретный лес, вдоль Черного озера и к дракучей иве, даже в Хаксмит. Отвлекаемся от дел насущных как можем. Гарри, а что если директор заметит изменения с твоими друзьями и очистит их от зелья и внушений, вернув им прежнее состояние? Моя улыбка, виднеющиеся кончики клыков и слова о том, что не заметит, а если так произойдет, то у меня есть на эту тему дополнительный план, точнее внушение. Луна просила подробности, ей были интересны мои новые способности. На них стоит внушение, наведено оно не зельями и закладками, а вампирскими способностями. На их разумах стоит установка, в которой заложены определенные особенности поведения. Если вдруг директор решит их пригласить и пообщаться, то они будут играть роль самих себя до моего вмешательства. Предстанут перед светочем в своем настоящем амплуа, замученных и уставших от моего общества, желающих мне скорейшего издоха от Авады Лорда. Хаем, задумалась девушка, спросив, и никак твое вмешательство в их разум не раскрыть, отрицательно качнул головой, все так же во все клыки улыбаясь. Луна была рада тому, что у меня появилась возможность за все отомстить, и за то, что я стал кукловодом, а не остался куклой в чужих руках. Ведь мной играли все, кому не лень, начиная у Изли, заканчивая директором. Раскрыть мое внушение сможет лишь мне подобный, а снять лишь тот, кто превосходит меня по силе и статусу в клане. Таких поблизости нет. А если бы и были, то ничего бы не получилось, сил я вбухал уйму. На всех разом потратил полный резерв, а сил у меня немало. Так что тому, кто решит их освободить, придется постараться. Ведь несмотря на то, что я встал на путь вампира не так давно, магической энергии во мне куда больше, чем у волшебника. Говоря все это, я улыбался, искренне, не натянуто, а испытывая радость и счастье от деяния рук своих. Меня переполнял восторг, осознание происходящего окрыляло и вдохновляло на новые свершения. «Я рада, что ты стал чаще улыбаться», — говорит Луна, не той кривой улыбкой, как было раньше, а радостной, настоящей, искренней. И совершенно не важно, чем она вызвана. Она есть, а это, главное, махнув на прощание рукой, Луна поднялась по лестнице и скрылась за дверью факультетской гостиной. А я шел к себе, накинув отвод глаз. Спать не хотел, поэтому просто бродил по коридорам до самого рассвета. А потом, вернулся в комнату, переодевшись и взяв книги, вышел в большой зал. Через пару минут вошли и Нот с Малфоем. Нотту сегодня совсем не здоровится, его шатает, мотает. От резких звуков он затыкает уши, а от яркости мотает головой. Малфой накрывает его капюшоном, и Нотту на какое-то время становится легче. А потом я не вижу их общения, так как мне внимание уделяют друзья. Прислуживают, ухаживают, смеются над любыми шутками, а опоенная и зависимая от амортенции Джинни не отлипает от моей руки, прижимает к себе, не замолкая, щебечет о чувствах, любви и планах на будущее. Приятно, черт подери, ощущать себя сосредоточием их внимания, и даже не важно, что все это наведенное, вызванное эффектами зелий, закладок и внушений. Недели летели со скоростью снитча, почти неуловимо. За это время ничего особенного не произошло, не считая пары моментов. Теодор полностью пробудил сущность, став полноценной гарпией. Пахло теперь от него птицей и немного кровью. Все-таки гарпии – хищники. Мясо, курицу и рыбу предпочитают есть в сыром виде и еще трепыхающимися. Был свидетелем, как они с Малфоем охотились на окраине запретного леса. Драка в облике белой анаконды, а Теодор в полуптичьем облике. К ним присоединился и я, но меня они естественно не заметили. Еще момент связан с дрожайшим директором. Альбус стал раз в две недели приглашать меня к себе с целью приоткрыть завесу тайны и показать фрагменты из прошлого Валандемарта. Первым его визит в приют, куда подкинули лорда во младенческом возрасте, в корзине, закутанного в одеяло и с запиской с просьбой позаботиться о маленьком Томе Ридле. Потом момент с его распределением на зеленый факультет, далее его постепенное возвышение в глазах сокурсников, снизов до лидерства и момент становления его, как темного лорда. По словам директора, произошло его переименование из Тома Ридла в Валандемарта в 16, и именно тогда он открыл тайную комнату, выпустил Василиска и убил Миртл. И в этот же год он поместил копию самого себя на странице тетради. «И чем является тетрадь, директор?» – спросил я, смотря на продырявленную клыком Василиска тетрадь. По взгляду понимал, директор в курсе, но как всегда молчит, козлина бородатая, интригу держит. Это нам и придется узнать у Горация, ведь Том в те годы доверял исключительно ему, и никому более. Он как никто другой должен быть в курсе всех дел Тома, я не отрицал. Пусть так, еще одним моментом стало покушение на директора. Малфой и Нот таки сделали первую попытку подпортить жизнь и спокойствие директору, а также показать лорду свою активную деятельность. Попытка, естественно, провалилась, как и следующая. Малфой как-то умудрился достать проклятое ожерелье. Явно Люциус помог, и с помощью империя, наложенного на Катибеллу, хотел передать директору. Но девушка нечаянно коснулась этого предмета. Ее долго бросало и крутило из стороны в сторону, подбрасывало то вверх, то вниз. Еле успели спасти. Перепугались все, а мадам Помфри сама чуть в Мунго не загремела с сердечным приступом. Больше попыток убить директора не было. Приближались каникулы, Рождество, которое я планировал провести с Марианном и Ривином. Может навестить тетю Петунью. Меня приглашали в гости у Изли и Лангбаттом. Сказал короткое. Нет, и меня тут же поняли. Перед тем, как разъехаться по домам, мы с Малфоем и Ноттом наконец-то доделали проект, сдав его декану. Стали одними из первых. Профессор отметила нашу скорость и качество работы, поблагодарила за старания и за коллективный дух, отпустила на каникулы с пожеланиями набраться сил и отдохнуть как следует. Быстро собрал вещи, попрощался с Луной, и не дожидаясь поезда, покинул школу, использовав скорость, оказался на Гримма через полчаса вместо долгих 10. Кричер открыл дом, подготовил комнату, а я шел к портрету Леди Блэк с целью поздороваться и пообщаться. Леди Блэк оказалась на удивление адекватной, выслушала меня спокойно и без визгов и криков. А то, что было прошлым летом, видимость, чтобы ее не воспринимали всерьез. «Значит, вы в курсе того, что творил директор?» «В курсе», — говорит леди, — «я не раз пыталась донести это до Сириуса, но он меня не слышал, слепо верил Альбусу, предположил, что на нем, скорее всего, была куча закладок, блоков, а кровь значительно разбавлена зельями. Вальбурга не отрицала, но сделать, как и я, ничего не могла, как тогда, так и сейчас, лишь попросила восстановить справедливость и воздать всем по заслугам», — сказал. «Это я могу, улыбкой поклон. Я признаю тебя наследником рода, Гарольд. Прими титул главы в 17 лет и стань надеждой рода Блэк на возрождение из пепла. И мне не важна твоя новая сущность», — хотел удивиться, откуда она знает, как леди ответила. «Я хоть и нарисованная, все же мертвые, а как потусторонняя сущность, заключенная в картину, вижу гораздо больше остальных. Уверена, призраки факультетов также в курсе твоей новой сути». «Спасибо, леди Блэк», еще один поклон и я покинул компанию леди. Разобрав вещи, переоделся в магловскую одежду. Джинсы, водолазку с высоким воротником, высокие ботинки на шнуровке и, накинув пальто, спустился вниз, а покидая дом, сказал Кричеру, чтобы меня не ждал, буду поздно, возможно, даже завтра. Кричер закрыл Гримма, а я ушел в скорость, и через 10 минут оказался у родного бара «Ночной приют». Зашел через служебный вход, бар пустовал, шеф-повара на месте не было, посетителей минимум. Несколько знакомых двуипостасных, Сквибов, троица знакомых кланников, часто захаживающих к Мару за кровью или выпивкой, махнул им всем рукой приветствуя, шел к бармену. Мар виртуозно смешивал коктейли и разливал сидящему напротив мужчине чего покрепче. По стойкому запаху алкоголя он уже изрядно набрался, и на ногах держался на честном слове. Подошел ближе и обомлел, от того, что вижу в баре вампиров фигуру знакомого Ликана, единственного взрослого, который был по отношению ко мне не меркантилен. Римус подсел к Люпину. Он не сразу обратил на меня взгляд, лишь после повторного обращения. «Римус, это я, Гарри», коснулся его руки и слегка потряс. Тот резко выпрямился, тряхнул головой, заморгал и уточнил. «Гарри», я кивнул, а он спросил, «что ты здесь делаешь?» Во рту Римуса явно пересохло, так как язык лип к небу, едва передвигаясь. Рассказал, что жил я здесь какое-то время, учился, на кухне шефу помогал, постигал поварское ремесло. О том, что собираюсь после школы поступить в поварской колледж, может магловский, может магический, но к готовке у меня лежит душа, а Мар и Рей меня поддержат. Римус не понимал, зачем им мне помогать, спросил, ты в курсе, кто они на самом деле? Усмешка Мара и моя улыбка, со словами, да, Римус, в курсе, говорю, а за спиной ощущаю присутствие Рея. Вампир подошел ко мне со спины и положил руку на плечо, похлопав, спросил, как у меня дела и как продвигается моя кровавая вендетта. Римус все еще в шоке, а я рассказываю, отлично, потом расскажу. Рей и Мар меня поняли и в присутствии Люпина не расспрашивали. Римус же покинул бар, не став вдаваться в подробности моей жизни после смерти Сириуса. Он пил, его оплакивал, а как провожу время я, потеряв последнего родного человека, неважно. С Маром и Рием мы просидели до самого рассвета, я рассказывал о школе и моей мести подробно, с яркими моментами и особенностями каждого подлитого зелья. Особенно понравилась Мару моя месть Джинни, зависимость от амортенции, это что-то с чем-то. Оставался вопрос, что дальше? А дальше только кровь и боль врагов. Начну я с лорда и его пожирателей. Первый убью Беллатрикс, вгрызаясь в ее плоть, выпью досуха, до капли, принеся максимум боли, а потом вырву ее гнилое сердце и пошлю лорду в красивой коробочке с бантиком и запиской, в которой напишу имя следующего. Итак, пока никого из ближнего круга не останется, всех ждет болезненно кровавый конец. Мар слушал и мрачнел с каждым словом, а потом сказал, «Гарри, боюсь даже представить, что ты сделаешь с главными говнюками, если месть их последователям так кроваво. Я же сказал, что пока не решил как именно, но к тому времени решу и им обязательно расскажу». На этом наш разговор подошел к концу. Бар закрылся, Мар и Рей ушли к себе в кабинет, а я вернулся на Гримма. Кричер открыл мне дом, а я быстро переодевшись, принял душ и решил поспать. Отдохнуть не помешает, как и переварить все, что было за это время. На следующий день я решил навестить тетю Петунью. Рождество, семейный праздник, а у меня, кроме нее, больше никого из родни не осталось. Мар и Рей, друзья, Луна, подруга, а больше никого и нет. Все давным-давно лежат в сырой земле. Только хотел покинуть Гримма, как чей-то филин постучался в окно. Кричер забрал письмо, а там всего две строки знакомым почерком, принадлежавшим Нокту. Записка гласила следующее. «Не жди, связаны, по рукам и ногам, т. А я от лорда ничего другого не ожидал. Наставляет новое поколение на служение, но оно и к лучшему. Меньше знают, лучше спят». Гримма покинул и через несколько минут оказался у порога дома номер 4 по Тисовой. Позвонил в дверь, мне открыла тетя Петунья. То, что я увидел, меня разозлило. Запекшаяся на нижней губе кровь, желтеющий след на запястье и шее. Не став слушать оправдания тети Петуньи, переступил порог дома, целенаправленно направляясь к Дурслю, а ей сказал, «Тетя Пет, собирай все свои вещи, здесь ты больше не живешь». Рыкнул и, подойдя к храпящему и изрядно напившемуся дяде, сидевшему в кресле у телевизора, взял его за глотку, впившись длинными, острыми когтями. Брызнула кровь, слышались хрипы, попытки вырваться, но наши силы несопоставимы. Сказал ему, не показывая глаз и клыков, «Я предупреждал, что если ты еще раз поднимешь руку на тетю, то я тебе ее вырву». Он кивал, смотря на тетю, моля ее взглядом вмешаться и меня остановить и вразумить. Тетя сделала попытку, но я сказал, «Нет, я сказал, я сделал, та самая рука, которой он ударил тетю в захвате моих пальцев и легким движением она вырывается из сустава, вися на сухожилиях и порванных мышцах. Гостиную оглашает истошный вопль боли, льет ручьем кровь, а меня от нее воротит. Дядя падает на пол, заливая кровью светлый ковер, мебель и пол. При этом материт меня, на чем свет стоит, угрожая расправой и смертью в муках. Тетя Пет смотрит на меня со страхом в глазах, прося, хоть кровь ему останови, помрет же, куда тело девать. Поражаюсь ее выдержке. Я-то думал, она меня проклинать будет и к Дурслю побежит, а она размышляет о том, что если он помрет, то тело деть будет некуда. Дернул плечами и махнул рукой, останавливая и перетягивая ее жгутом, сказал, что до приезда скорой помощи протянет. Спросил у тети, готова ли она, и все ли вещи собрала. Она кивнула, и мы с ней вышли. А я предложил подать ей на развод и раздел имущества. Дом мы у Дурсля отсудим, а сыночка пусть с папочкой оставляют. Пусть учится жить без прислуги и домработницы. А мы с тетей, воспользовавшись аппарацией, оказались на Гримма. Приказал Кричеру открыть дом и устроить тетю. Эльф было возмутился Макглом в доме старого и благородного рода Блэк, как леди Вальбурга крикнула. «Заглохни! Она, его родня, и она не могла, а Сквиб». Вот тут я сел, в прямом смысле слова, и просил уточнить, в каком это месте моя тетя, а значит и бабушка с дедушкой, Сквибы. Леди пояснила, глядя на тебя, вижу Поттеров и немного Блэков, а на нее, вижу Ивантиссов, старый нейтральный род волшебников, родом из Ирландии. Род выродился из-за того, что кровь слишком сильно разбавилась Макгловской. А разве такое бывает? Спросил я. Бывает. То, что нужно разбавлять кровь волшебников смешанную и густую, не отрицаю, но одного маглокровного отпрыска достаточно для обновления крови. А с чего вы вообще взяли? Мадам, говорит удивленная и шокированная информацией тетя, не обращая внимания на то, что разговаривает с магическим портретом, что мы с родителями так называемые Скрибы. Спрашивает, а леди говорит особенности рода Ивантиссов.